Сага о Йомск-викингах. Глава первая. В Дании правил конунг по имени Горм, известный лишь своей бездетностью. Он был могущественным монархом. Он был любим своими людьми. Когда произошла эта история, он уже долго управлял своей страной. В это же время жил в Германии ярл Арнфин, который держал свое владение как фьёв от императора Карла. Арнфин и Горм были друзьями и ходили в викинские походы вместе. У ярла была очень красивая сестра, которую он любил больше, чем ему следовало. И она родила ему ребенка. Примечание. Конунг Горм, мифический дед Горма Старого, упоминается также в деяниях датчан Саксона Грамматика, Саксо, глава 9. Однако у Саксона отца Горма Старого зовут Харальдом. Причем специально поясняется, что его свершения и подвиги наполовину забыты. В саге о Йомсвикингах отца Горма Старого зовут Кнут. В обоих случаях, видимо, имена отца Горма Старого реконструированы средневековыми авторами, которые ориентировались на распространенный обычай называть внука в честь последнего умершего родственника, чаще всего деда. Успенский. Имя и власть. Выбор имени как инструмент династической борьбы в средневековой Скандинавии. Москва, 2001 год. Успенский Литвина. Выбор имени у русских князей в X-XVI веках. Династическая история сквозь призму антропонимики. Москва, 2006 год. Страницы 31-70. Скорее всего, таким же образом реконструировано по аналогии с именем внука и имя деда Горма Старого – Горма. В обоих источниках упоминаются два сына Горма Старого – Харальд и Кнут. Судьбы сыновей Горма Старого в двух текстах в целом совпадают. Кнут гибнет, а Харальд наследует престол. Германский император Карл. Речь идет о Карле Великом. Время правления Карла Великого является здесь условным и собирательным, так называемым эпическим временем, славным героическим прошлым, неким сказочным доисторическим периодом. Однако Карл Великий, 742-814 годы, осуществляя экспансию на Запад, неоднократно выступал и как противник, и как союзник древнейших датских правителей. Мотив инцеста – один из распространенных элементов эпического повествования. Обычно в эпосе дети от инцестуозных браков отличались исключительными качествами. В саге о Вельсунгах брат и сестра Сигмунд и Сигни зачали наследника рода Вельсунгов, выдающегося героя Синфетли. Конец примечания. Но это дело держалось в тайне. И ярл отослал младенца прочь, наказав посланным с ним людям не оставлять его до того момента, пока они не узнают, какая судьба его постигла. Они пришли в Данию, в лес, где, как они узнали, охотились конунг Горм и его дружинники. Они положили ребенка у подножия дерева и спрятались неподалеку. Когда наступил вечер, конунг вернулся домой со своей дружиной, за исключением двух братьев. Одного из них звали Хальвард, а другого Хавард. Эти двое возвращались последними. Они выбрали путь по побережью и, услышав детский плач, направили свои шаги в этом направлении, чтобы узнать, в чем там дело. Они нашли мальчика у подножия дерева, на ветках которого висело большое полотнище. Ребенок был запеленут в покров из дорогой материи, а его головка была повязана шелковой лентой, на которой висело золотое кольцо. Дружинники подобрали ребенка и повезли его домой. Когда они вернулись, конунг пил, сидя за столом. Они рассказали конунгу о своей находке и показали ребенка. Король пришел в восторг от мальчика и сказал: «Это мальчик знатного рода, и это хорошо, что вы его подобрали». Он крестил мальчика и назвал его Кнут, в честь узла, которым было привязано золотое кольцо к ленте на его голове. Примечание. Слово «кнутр» означает «узел». Здесь в тексте контаминируются два мотива: так называемого оставленного ребенка и так называемого обретенного младенца короля. Первый из них хорошо известен в качестве одного из основных мотивов волшебной сказки. Второй в скандинавской традиции наиболее ярко воплощен в повествовании о происхождении норвежской династии скельдингов. Предка этой династии, младенца Скильда, прибивает к берегу в лодке. Подразумевается, что Скильд прибывает из страны либо альвов, либо богов-асов. В саге об инглингах он назван сыном Одина. У саксона Грамматика внуком героя эпонима Дана, в Беовульфе – сыном неизвестного Скева. В саге о Йомсвикингах к фольклорным мотивам добавлена историзирующая рационализация. Ярл Арнфин велит проследить, что станет с ребенком. Вероятно, он заранее рассчитывает, что его подберет его друг Горм. А конунг Горм оценивает богатый инвентарь колыбели и делает вывод, что ребенок из хорошего рода, и его стоит взять на воспитание. Кстати, и детализирующий мотив так называемых роскошных пеленок и сопроводительных драгоценностей присутствует и в рассказах о легендарном прародителе династии Скильде. Обычай отолычества, то есть передачи ребенка на воспитание, был широко распространен. Однако, если это делалось официально, символически принимающий мальчика человек признавал себя уступающим в статусе его отцу. Так, например, сын норвежского конунга Харальда Прекрасноволосого, Хакон, добрый или воспитанник Адальстейна, был обманом посажен на колени. Обряд взятия на воспитание английскому королю, который чуть не убил его, но испугался мести со стороны сыновей Харальда. Дядькой при Хаконе выступал некий Хаук Длинные Чулки, который, так сказать, и провернул эту интригу. Судьба Хакона удивительным образом напоминает биографию русского князя Владимира Святославича. Оба были сыновьями от рабыни. Обоих воспитывали дядьки, Добрыня и Хаук. Оба были крещены и прославились как устроители своих государств. Конец примечания. Конунг нашел ему приемных родителей, которые горячо полюбили приемыша. Позже, в старости, конунг Горм даровал своему приемному сыну свои владения, после чего умер. Кнут стал править этими землями и был там почитаем. У него был сын, которого назвали Горм. Сначала его звали Гормом Глупым, но со временем Гормом Старым или же Гормом Могущественным. Примечание. Горм Старый, легендарный конунг Дании, правил приблизительно между 936 и 950 годами. В настоящее время признается реальным основателем и первым правителем датской державы. Он упоминается в исторических источниках, в хрониках Адама Бременского и саксона Грамматика. Также известен поминальный камень, который Горм воздвиг в память о своей жене Тюре, названной в высеченной на камне эпитафии «Красой Дании». Известен и раскопан курган Горма, останки которого его сын Харальд Синезубый перенес в церковь и, вероятно, посмертно окрестил. На стелле, воздвигнутой Харальдом, также упоминаются Горм и Тюра. Конунг Харальд воздвиг этот камень по своему отцу Горму и своей матери Тюре. Харальд подчинил себе всю Данию и Норвегию и обратил всех данов в христианскую веру. Обычай крещения останков правителей и перенесения их в храмы зафиксирован на Руси. В 1044 году были крещены и перенесены в Десятинную церковь останки братьев Владимира Святого, Ярополка и Олега, погибших в княжеской распре. Строительство первых церквей на месте элитных погребальных комплексов практиковалось и на Руси. Именно на месте дружинного могильника была возведена Десятинная церковь в Киеве. Михайлов. Киевский языческий некрополь и церковь Богородицы Десятинная. Российская археология, 2004 год, номер 1, страницы 35-45.